23. Отсрочка. Крейсер «Эхо проклятия» замедлил ход. Инверсионный след двигателей туманной дымкой рассеялся в пустоте. Талос пока так и не сел на трон. Пророк не был уверен, что ему этого хочется. Варил обрадовался, увидев его на командной палубе, настолько, насколько Варил вообще был способен чему-то радоваться. «Расскажи мне, как все прошло», — попросил Талос. «Мы захватили корабль, не встретив никакого сопротивления. Как тебе это удалось?» «Сначала я попытался вышвырнуть корсара в космос», — признался апотекарий. «Когда это не удалось, я решил посадить их под замок». «Где?» «В ангарах. Они попытались вырваться, дав залп из главного орудия поборника». Талос посмотрел записи с пикт-камер ангаров. Две стартовые площадки были пусты, но что касается двух других... Пророк медленно перевел взгляд на бывшего корсара. «Это объясняет дыры в корпусе», — заметил Кирион, заглянув через плечо Талоса. «Полагаю, Вокс близкой связи работал, и они выстрелили одновременно в двух ангарах. Результат, как видите, вполне соответствует тому, чего можно было ожидать от разрушителя на такой прискорбно малой дистанции». «Но это сработало», — подал голос Меркуций. «Если ты о двух дырах в корпусе, то да, их действия привели к сокрушительному успеху. А если о том, что взрыв и ударная волна прикончили примерно четверть из них, то результат чуть менее впечатляющий». Кирион втянул воздух сквозь сжатые зубы. Поскольку динамик шлема был включен, вырвавшийся звук сильно напоминал шипение гремучей змеи. «Ты имеешь в виду, что они отправились прогуляться по внешней обшивке через пробитые дыры?» «Да, Калеб вывел их наружу. Он без сомнения искал подходящую точку входа, чтобы разрезать броню силовым оружием и проникнуть обратно внутрь». Талос негромко хмыкнул. «Значит, они были на обшивке, когда мы прыгнули?» «Определенно так. Я следил за теми, что оказались в радиусе действия внешних камер. Было крайне поучительно видеть, как сначала броня, затем плоть, а затем и сами кости растворяются в море душ. Скорость, с которой волны варпа ободрали их до костей, заставляет вспомнить о собственном ничтожестве перед величием Вселенной. Большинство не смогло удержаться на корпусе при первом же ударе волны, но мне удалось пронаблюдать за несколькими случаями, когда водовороты нечистой психической энергии практически растащили людей на атомы». Даже Кирион передернулся. «Кровь нашего отца!» Талос покачал головой. «Варил, это жестокий способ лишить человека жизни». Апотекарий смирил его задумчивым взглядом. «Я надеялся, что тебя это впечатлит». «Впечатлило», — согласился Талос. «Сожалею лишь, что сам до этого не додумался». Пророк обернулся к вокс-консоли и трем стоявшим там офицерам. «Вызовите завет крови». Командующий офицер откинул капюшон. Похоже, он решил, что традиционный алый цвет униформы рабов-корсаров более неуместен, учитывая новых хозяев корабля. «Господин, завет крови вне зоны действия Вокса!» «Проверьте ауспик», — велел Талос. «Мы не могли проявиться раньше их. Прыжок был слишком коротким». «Господин, ауспик-скан показывает, что рядом нет ни врагов, ни союзников. Мы в глубоком космосе». «Проведите еще один скан. Мы должны были выйти из варпа в системе Регоса». Мастер ауспика проверил свой инфопланшет. Секундой позже он перевел данные на гололитический стол. Опознавательная руна «Эхо», золотая и одинокая, вспыхнула далеко от любых значимых объектов. Даже ближайшая звезда была в миллионах километров от них. «Мы примерно в 2 часах полета от Регоса, господин». Все воины первого когтя одновременно выдохнули одно и то же имя. «Октавия!» Вздрогнув, она отсоединилась и обнаружила себя там, где ей меньше всего хотелось находиться. Каждый глоток сырого воздуха оставлял в легких маслянистый металлический привкус мокроты. Тело Эсмеральды и ее бассейн с гнилью насытили атмосферу острым запахом старой болезни. Октавия промокнула глаза рукавом. Девушка все еще чуть заметно дрожала от рвения, проявленного эхом. Когда она открылась машинному духу, тот ответил ей полной взаимностью, с яростным напором рванувшись вперед. Навигатор подумала о лошади, нещадно истерзанный прошлым хозяином, которая рвется побегать на свободе так, словно одно это сотрет старые шрамы со шкуры. Эхо ринулся вперед от легчайшего прикосновения ее сознания, движимый схожим отчаянием. Как будто, оставив между собой и Мальстрёмом бездны космоса, он надеялся избавиться заодно и от унижений недавнего прошлого. И так же, как норовистый жеребец, поначалу корабль почти не поддавался контролю. Он хотел мчаться, неважно куда. Октавия ухитрилась направить его кипучую резвость в более-менее нужное русло, но подозревала, что они все равно изрядно отклонились от курса. Талос, вероятно, будет разочарован. Но сейчас она не могла заставить себя переживать по этому поводу. Октавия вновь повязала бандану. Как и с другими предметами ее одежды и с остальной комнатой, запах повязки был чем-то средним между мерзким и совершенно отвратительным. «Госпожа!» Пес дохромал до нее и тяжело плюхнулся рядом на пол. При рывистом дыхании маленького человечка навигатор могла уловить рваный ритм его сердцебиения. В мертвенном полусвете бассейна он выглядел еще более бледным, нездоровым и старым. «Я устал», — сознался служитель, хотя Октавия не спрашивала. «Устал бежать по кораблю, чтобы не отставать от вас. Это меня утомило». «Благодарю за то, что остался со мной». «Не надо благодарить. Я всегда буду с вами». Девушка обхватила рукой его сгорбленные плечи, придвинулась ближе и, уткнувшись в рваный плащ слуги, тихо заплакала. Пес неловко обнял ее забинтованными руками. «Когда-то у меня была дочь», — негромко проговорил он. «Ее голос звучал так же, как у вас. Мягко, печально, сильно. Может, она и выглядела так же, как вы. Я не знаю. Никогда ее не видел». Октавия хмыкнула сквозь слезы. «Все равно я сейчас выгляжу неважно». Помолчав, девушка чуть улыбнулась. «У меня черные волосы. У нее тоже были черные волосы». Тонкие, потрескавшиеся губы пса сморщились в улыбке. «Она была настрамкой. У всех с настрамы черные волосы». Навигатор набрала в грудь воздуха, чтобы ответить, но служитель прошептал. «Шш! Госпожа! Кто-то идет!» Дверь открылась, и на пороге показался Септимус. За его спиной виднелись Ксарл и Узас, стоявшие в карауле дальше по коридору. Девушка услышала щелчки из их шлемов. Без сомнения, легионеры опять спорили по закрытому каналу. Ксарл, похоже, пытался что-то доказать. Узас это игнорировал. «Кажется, — неохотно проговорил оружейник, — мы промахнулись мимо цели. Талос хочет, чтобы ты приготовилась ко второму прыжку». Не сказав ни слова, Октавия взялась за соединительный кабель. До тех пор, пока она не достигнет полного слияния с кораблем и пока не установят командный трон, придется довольствоваться этим. Брикаж из кровоточащих глаз шел по коридору. Он передвигался на двух ногах, но через каждые несколько шагов останавливался, чтобы принюхаться к смрадному воздуху. Как и первый коготь, кровоточащие глаза высадились на эхо, обнаружив мало добычи и еще меньше сопротивления. Брикаж снова замер, принюхиваясь к левой стороне коридора. Что-то скреблось в стене, что-то с когтями. Брикаж испустил из-под решетки шлема вопросительное ворчание, нечто среднее между настоящей речью и птичьим клекотом. В ответ раздалось приглушенное металлической переборкой рычание. Кто-то угодил в ловушку в железной шкуре корабля. Возможно, паразит. Брикаж не был уверен, как ему поступить. Он раздраженно и неохотно потянулся к цепному мечу, но не нажал на руну активации. Из стены донеслось еще одно рычание, а затем три глухих удара, словно кто-то стучал с той стороны по металлу костяшками пальцев. Раптор ответил тем, что со скрежетом провел по переборке когтями перчатки, как будто предостерегая обитавшего там мутировавшего паразита. «Люкорев», — передал он, — «здесь, в стене, какая-то штука. Вождь кровоточащих глаз прервал свой обход заросших грязью палуб эхо. «Повтори», — передал он. Следующее сообщение исказили помехи. И Люкорев насмешливо прокаркал в микрофон Вокса. «Ты кидаешься на тени, брат!» Брикаш ответил серией нарастающих пронзительных воплей. Самым позорным звуком, который Люкорев когда-либо слышал от Раптора, потому что он имитировал испуганный крик настрамского кондора. Затем с последним хрустальным звоном связь оборвалась. «Ловец душ!» — сказал по Воксу командир Рапторов. «Кто-то охотится на нас на этом корабле!» Воин, называвший себя Калебом Валаданом, среди множества других титулов, заработанных на службе тирану Бадаба, не умер той славной смертью, которую всегда предвкушал. Не было ни груды мертвых врагов, чтобы гордо стоять на ней, истекая кровью, ни восхищенных голосов его братьев, возносящих хвалы погибшему герою. В последние секунды жизни у него не оказалось даже меча в руке, словно он был беззубым стариком на больничной койке, а не чемпионом, сражавшимся в величайших битвах на протяжении двух веков. В момент своей смерти Калеб запомнил лишь два ощущения. Первое – боль. Второе – огонь. Он не мог понять, где кончилось одно и начиналось другое, и была ли вообще между ними разница, учитывая обстоятельства его смерти. Но их он запомнил лучше всего. Корабль вошел в варп. Калеб знал, что это произойдет. Все они знали. Звезды начали корчиться в своих глазницах из мрака, и из железного сердца корабля вырвался стон. Несколько его воинов спрыгнули с корпуса, как моряки, бегущие из тонущего судна. Они предпочли бесконечность космоса и смерть холода объятиям моря душ. Только что Калеб стоял на обшивке с топором в руке и рубил скользкий металл, чтобы пробить дорогу внутрь. А уже в следующую секунду он тонул, захлебываясь в жидком пламени, задыхаясь, пока огонь пожирал его снаружи и сжег изнутри. За одно мгновение он успел умереть десятки раз и ощутил каждую из смертей, а с ним и его братья. Когда раскаленная ведьмина зарева захлестнула корабль, накрыв их всех, Калеб успел увидеть, как большинство из них теряет опору. Воины, бок о бок с которыми он прослужил десятки и сотни лет, кувыркаясь, уносились в кипящее безумие варпа. Крича, они растворялись в море душ. Несколько задержались. Их призрачные оболочки цеплялись за каркас из горящих костей, пока бушующие волны не поглотили самое вещество их душ. Варп уничтожил даже это, прежде чем унести останки в бездну ревущих валов. Но Калеб держался. Раскаленный прилив выдернул топор у него из рук, потом сорвал с тела доспехи, но он продолжал держаться. Тогда варп содрал мясо с его костей и вырвал душу из плоти. И все же он не разжал пальцев. А затем явилась тень, настолько огромная и черная, что затмила даже призрачный свет имматериума. Калеб открыл глаза и снова увидел звезды. Настоящие звезды, мерцающие шары отдаленных солнц, горящих в ночи, и корпус корабля у себя под ногами. Он не был мертв. О, совсем не мертв. Его облекали керамитовый доспех корсаров, а рука сжимала топор. Однако он был один, совсем один на железной шкуре корабля, с оружием в руке, но не брат никому. Калеб рубил, рубил и рубил, с каждым ударом силового топора, проникая все глубже в нутро корабля. Первую жертву он настиг всего через несколько минут. Когда этот когтистый, пронзительно визжащий воин умер, красный корсар рассек тело на покрытые керамитом ошметки и дрожащими пальцами запихнул куски мяса в рот. Недостаточно. Совсем недостаточно. Он все еще был голоден. Он чуял какой-то запах, манящий, но неуловимый, повисший в коридорах корабля. Калеб медленно вздохнул, смакуя аромат и почти ощущая его на вкус. Что-то, затронутое варпом, горьковато-сладкое в своей попытке противостоять скверне и с самой редкой, самой восхитительной кровью, встречающейся среди людей. Каждая капля драгоценной жизни, выжатая из этого сердца, станет божественным нектаром. Красный корсар звериной пробежкой помчался вперед.